657. Матерь Агни-йоги. Будем говорить все о том же постоянстве пребывания в свете. Мигающее мерцание света очень опасно, ибо в промежутках между вспышками вклинивается наваждение и отемняет сознание. И может настолько отемнить, что снова не засветится. Ровно и постоянно горящее пламя указывает на устойчивость духа и является необходимейшим условием движения по пути. Главное – это над мыслью контроль, ибо ведет мысль. В сумерках жизни обычный свет необычный надо уметь удерживать неугасимым.